озадаченно переспросил медвежонок, принимая с неподдельным интересом рассматривать адмиральскую яхту. Вроде с виду она была вполне прочной и надежной. «Его, наверное, просто удивил твой костюм», — шепотом пояснила Джуди, когда адмирал бросил красноречивый взгляд сначала на солнце, а потом на паддингтоновую звездку. «Мой костюм!» — тут же встопорщился медвежонок, отвечая адмиралу суровым-присуровым взглядом. «Но ведь это же подарок, миссис Бёрд!» Спохватившись, адмирал галантно протянул миссис Бёрд руку. «Добро пожаловать на борт, мадам!» — рявкнул он. «Ежели не то сказал, извините, прошу, сначала женщины и медведи. Если хочешь, Мишук, будешь вперед смотрящим», — добавил он, когда Паддингтон скарабкался по трапу. «Ступай на нос и слушай мою команду!» Паддингтон вскинул лапу к зюдвестке и помчался на нос. Он не совсем понял, что должен делать в комод смотрящий, тем более, что никакого комода на носу не оказалось. Однако лишний раз порадовался, что не забыл прихватить свой театральный бинокль. И, поднеся его к глазам, несколько минут деятельно осматривал горизонт. Не хотелось ему огорчать миссис Бёрд, которая положила столько труда на его морской костюм. Но, честно говоря, он уже пожалел, что не послушался адмирала Гранди и не отложил примерку до ближайшего шторма. Во-первых, день был довольно жаркий. Во-вторых, штаны оказались великоваты и все время сползали, так что приходилось придерживать их одной лапой, что очень мешало вперед смотрению. Внезапно в его размышления вторгся зычный крик, долетевший откуда-то с кормы. «Вперед, смотрящий, готовьсь!» Адмирал как раз закончил осматривать яхту перед отплытием. «Гляди на флюгер!» — проорал он затем, указывая на треугольный флажок, развивавшийся на верхушке мачты. Примечание переводчика. «Флюгер — легкий флажок на мачте для определения направления ветра. Капитан Врунгель». «Показывает, куда ветер дует», — пояснил он миссис Бёрд, которая уселась на корме, загородившись зонтиком. «Очень важная штука! Эй, внизу, подтяни концы!» — крикнул он мистеру Брауну. Тот уже убрел куда-то в каюту. «Вперед, смотрящий, медведь!» «Отдать швартовы!» Примечание переводчика. «Конец на судне не значит, что кому-то конец. Так называют тросы, веревки и канаты. И тут капитану Врангелю виднее. По его словам, швартовы — это тросы, которыми корабль привязывает к берегу или к другому кораблю». Паддингтон, безотлучно стоявший на носу яхты, от адмиральских воплей окончательно запутался. Плавать под парусом оказалось куда сложнее, чем ему казалось поначалу. Во-первых, он не понял, кому он должен отдать котов, да и где этих котов взять для начала. Никаких котов нигде не было, только чайки, да и те, по большей части, мирно дремали на воде. Во-вторых, адмирал велел ему подтянуть штанцы. Этому распоряжению Паддингтон и вовсе удивился, потому что хотя штаны его действительно сползали все ниже и ниже, он никак не думал, что кто-нибудь это заметит. Торопясь исполнить приказ, он схватил первую попавшуюся веревку и принялся обматывать ее вокруг пояса. «Все наверх!» — взревел адмирал. «Ставлю парус! Нет ничего лучше парусного судна!» Продолжал он довольным тоном, не переставая тянуть веревку. «Терпеть не могу все эти моторные посудины!» «А ведь и правда чудесное зрелище!» — согласилась миссис Браун, когда огромное белое полотнище упруго выгнулось на ветру. Впрочем, она тут же осеклась и испуганно уставилась на адмирала. «В чем дело?» — спросила она. «Куда это ваш косолапый приятель запропал?» — поинтересовался адмирал. «Уж не за борт ли свалился?» «Господи помилуй!» — ахнула миссис Бёрд. «Куда он действительно мог подеваться?» Брауны перегнулись через борт и уставились в воду. Но Паддингтона там не было и в помине. «Пузырей не видать», — заметил адмирал. «А что, не слыхать ничего? Это понятно. Эк, эти олухи галдят на берегу. Тут и сирены-то пароходной не услышишь, не только медвежьих воплей». Брауны оторвали глаза от моря. Адмирал не ошибся. На берегу действительно стоял страшный гвалт. Чуть ли не все рыбаки на пристани отчаянно махали руками, и некоторые при этом указывали куда-то в небо. «Тысяча чертей!» — взревел адмирал, подскакивая и заслоняя глаза от солнца ладонью. «Вон он где! Висит, как корзина на верхушке мачты!» «Я просто пытался подтянуть штанцы», — обиженно пояснил медвежонок, когда его опустили обратно на палубу. «С меня морской костюм все время сваливался, и я, наверное, подвязал его не той веревкой». «Вот что!» — поспешно вмешалась миссис Бёрд, пытаясь успокоить бурю, прежде чем она разразится. То есть прежде, чем адмирал заговорит. «Я думаю, лучше тебе посидеть со мной на корме, от греха подальше». С пристани на них уже глазела довольно большая толпа, и миссис Бёрд совсем не понравилась физиономия адмирала. Очень уж густо она побагровела. Паддингтон отряхнулся и без лишних разговоров отправился с миссис Бёрд на корму. Адмирал же тем временем восстановил порядок и приготовился снова поднять парус. Через несколько минут все уже шло как по маслу, и вскоре яхта выскользнула из бухты и взяла курс в открытое море. Джонатан и Джуди сидели на палубе, глядя, как волны разбиваются о нос яхты. А мистер Браун тем временем закинул с кормы удочку. Паддингтон решил не отставать и примостился рядышком с бечевкой и гнутой булавкой, которую миссис Бёрд нашла в своей сумочке для рукоделия. Столько вокруг было всего нового и интересного, что они не успели оглянуться, как яхта уже пристала к острову. Кроме поклажи адмирала, на берег надо было спустить палатку мистера Брауна и большую корзину со всякими лакомствами, которые миссис Бёрд закупила в деревенском магазине. Так что пока Джуди, Джонатан и Медвежонок готовились к разведывательной экспедиции вглубь острова,